Глава 7. Мужчинам вход воспрещен, но и вельеру можно. Фрейлина ответила почти мгновенно, но я все же уловила короткую заминку, и улыбка ее мне показалась немного нервной, какой-то неестественной. Принцесса Дамия не познала ни одного мужчины, она чиста плотью, совершенно точно невинна. «Совершенно точно?» — недоверчиво переспросила я, а Ульяна фыркнула. «Ты каждую ночь над ее постелью свечку держала?» «Нет, но я следила за братом, и...» Абель слегка покраснела. Пару раз была вынуждена предотвратить непоправимое. Понятно, за что на нее обозлилась принцесса и ополчился Эвельер. Представила Абель, вбегающую в спальню с воплем. «Не надо!» В разгар весьма пикантной ситуации. И, не сдержавшись, хмыкнула. «Я бы на месте Дамии тоже была, мягко говоря, ей не рада. Но я не на месте Дамии. Вернее, как раз на ее, но...» Но все это приводит к не самым радужным выводам. То, что Фрейлина верно бдела, замечательно. Однако у меня по-прежнему нет гарантий, что ее высочество не накуролесило со своим Эвельером. Если влюбленным голубкам сильно припекло, могли найти возможность уединиться. Да уж, ситу Йовина. И, возможно, большая для нас с Ульяной проблема. Что-то случилось? Почувствовав мое беспокойство, с тревогой спросила подруга. Она больше не плакала, лишь изредка шмыгала носом и терла кулаками покрасневшие глаза. Я тряхнула головой, а потом беззаботно улыбнулась, не желая еще больше расстраивать Улю. Просто задумалась о предстоящей дороге. «Поплывем морем», — сообщила Абель, закрывая последнюю шкатулку. Удовлетворенно оглядела гору бархатных мешочков и продолжила. «В порту Рейявера сядем на корабль тенебрийцев. Говорят, он очень красивый». Я мысленно застонала. Не знаю, как Дамия, а меня от одной лишь мысли о море начинало подташнивать. Надеюсь, тело принцессы не настолько восприимчиво к морской качке, как мое, оставленное на земле. «И долго будем плыть?» — спросила я кисло, вся внутренне сжимаясь от воспоминаний о моих неудачных попытках одолеть водные просторы. Их было две. Два коротких круиза, которые я провела в каюте в состоянии овоща, кабачка или огурчика. Другими словами, все время была неподвижной и зеленой. Путь не близкий, но тенебрийцы наверняка прибегнут к магии. Иначе так быстро до Бризантии не добрались бы. Это радовало и немного успокаивало. Может, и обойдется. Может, в этом теле я буду чувствовать себя бодрым огурчиком, а не малосольным. Ульяне пришлось уйти. С минуты на минуту должны были явиться служанки, собирать вещи Дамии и готовить к путешествию бесчисленные сундуки. Спустя где-то час появились лакеи, чтобы снести вниз нескромные пожитки принцессы. «Зачем столько?» — спросила я у статс-дамы, провожая взглядом уже не знаю, какой по счету короб с тряпками. «Чтобы ваше высочество блистали при дворе темнейшего владыки, озаряя все вокруг своей красотой и изысканным вкусом», — ответила она чуть ли не песней. «Хотела сказать, что мне там будет не до блистания. Нужно будет искать могущественный артефакт или суперкрутого мага, в общем, способ выбираться из этой сказочной задницы. А потом махнула рукой. Пусть делают, что хотят, лишь бы меня не дергали. И я, и Коршун оказались пунктуальны. Встретились на белокаменных ступенях парадного входа ровно в полдень. Думаю, не стоит уточнять, что вокруг вертелись слуги да придворные, с интересом поглядывая на готовящихся к отбытию тенебрийцев. Отсутствовал только туповатый родитель. «Готовы, принцесса?» Бодро поинтересовался временный жених. «Путешествую, да, к вашей компании, не уверена». Улыбка на губах мужчины стала еще шире, а в синих глазах появились уже знакомые мне веселые искорки. «Спешу вас обрадовать, Дейя. Развлекать вас по дороге в порт будет только Фрейлина. И каюты у нас с вами будут далеко друг от друга». «Не знаю, зачем», — спросила. «В экипаж еще не приглашали, а неловкое молчание я никогда не любила». «Соседние», — разочаровал меня Ярнифильд, в то время как он совсем не выглядел разочарованным. Хотела огорчиться по этому поводу, но в тот самый момент заметила, как из дворца показались Абель с Эвельером. Первая выглядела слегка взволнованной, а второй... А вот со вторым было явно что-то не то. Во-первых, походка была, мягко говоря, не твердой. Я бы сказала, какой-то волнообразной. Во-вторых, Ульяна улыбалась. Счастлива так беззаботно, словно не ревела всю ночь напролёт из-за несостоявшейся свадьбы. Сомнительно, чтобы Эвельер согласился выйти за Димку замуж. Следом за одной мыслью тут же прилетела другая. А вдруг с душами случилась еще большая неразбериха, и Эвельер сейчас во мне, а Дамия в Ульяне? Нет, это, конечно, совсем уж невероятно, но если только допустить, что мое прекрасное тело занял мужик... Бррр. «А, наш любимый птенчик!» — томно пропела Уля, уверенным таким баритоном, и, не меняя волнообразного шага, приблизилась к ярлу. От такого обращения тенебриец прибалдел, и я с ним за компанию. «Не хотел брать меня с собой, проказник, но моя подруга, ик, принцесса, которая все разрулила. Она у меня вообще, знаешь ли, любит рулить и разруливать». Сердечно приобняв за плечи все еще пребывающего в легком шоке Эрнефельда, Ульяна бросила на меня хитрый взгляд и весело произнесла. «Оттого и мужики на нее не клюют». Стало немного обидно. «Вот еще! Клюют, как миленькие! Просто надолго рядом со мной не задерживаются, предпочитая барышень помягче». «А ведь я без нее совсем пропащая, щи-ик!» Тем временем доверительно нашептывала коршуну на ухо Ульяна, регулярно при этом икая. «Ну, а ты, мужик понимающий, классный. А как у тебя, голубчик, обстоят дела с магией?» На моменте, когда подруга подружески взъерошила коршуну волосы и смахнула невидимые пылинки с перьевой пелерины, после чего скосила на него заискивающий взгляд, я поняла, что пора спасать. «Убьет же, как пить дать!» Подскочила к мрачному, как жизнь любого средневекового человека, тенебрицу. На него, на нас, сейчас все дружно пялились. И его соотечественники, и слуги с придворными бездельниками. Осторожно убрав ручищу Эвельера с головы Ернефельта, улыбнулась как можно дружелюбнее и с извиняющейся интонацией в голосе сказала: «Ваша темность, простите дурака. Он так расстроился из-за отъезда сестры, что пришлось дать ему успокоительного. Я права?» — метнула на Абель яростный взгляд. Та, нервно сглотнув, часто закивала. «Все так и было, ваше высочайшее высочество, так и было». Не сразу получилось оторвать Ульяну от Ернефельда, но я справилась с этим нелегким делом. «Больше похоже на веселящее», — мрачно выговорил коршун, прожигая мою подругу таким взглядом, что даже удивительно, как она горсточка пепла еще не стала. «Я, видимо, много накапала». Виновато опустила глаза фрейлина. А заместитель жениха, сощурившись, издевательски проговорил. «Я правильно понял, принцесса. Именно ему вы решили доверить свою жизнь?» Наверное, со стороны хрупкая дамия и кулем повисший на ней громила стражник смотрелись, мягко говоря, странно. Особенно, когда Эвельер начал сосредоточенно нюхать мои волосы и наматывать на палец один из локонов. Пришлось сбросить его с себя и грозно сказать: «А ну-ка, перестань». «Ну, Абель, ну, дружила. Да лучше бы она ревела, чем вела себя, как обкуренная нимфоманка». «Если хотите ехать с нами, забирайтесь на лошадь, Делинь», — скомандовал коршун. О, уже и фамилию стражника успел выяснить, в то время как я так и не потрудилась. Все не до того было. «Это вы ко мне?» — удивился Эвельер, тоже наверняка впервые услышавший, вернее, услышавшее это имя. Пришлось снова вмешаться. «Вы всерьез считаете, что он в состоянии сейчас забраться на лошадь?» «Я ик... могу... ик...» Подтвердила, не переставая икать Ульяна, и, плавно покачиваясь, как корабль на волнах, двинулась к вороному скакуну ярла. «Стоять!» — рыкнул тот, одним резким движением разворачивая к себе Эвельера, словно тот был сделан из ваты или чего полегче. Силы Ивару явно было не занимать. «Ни шага к нему, если жизнь дорога». «Да что, я с лошадью не справлюсь», — самоуверенно вскинулась Ульяна. «С этой нет», — резко ответил Ернефельд. И словно в подтверждение его слов глаза черногривого скакуна сверкнули алым. Возможно, конечно, показалось, но судя по тому, как испуганно икнула Ульяна, попятившись, у нас была общая галлюцинация. «Давайте усадим его в карету», предложила я, пока Уля под успокаивающими каплями, будь они неладны, еще что-нибудь не ляпнула. Тенебриец позвал двух крепких парней из своих, и те, не обращая внимания на слабые протесты моей подруги, все-таки запихнули ее в экипаж. Вовремя. Его Величество наконец соизволил выйти проститься. Обнял меня, грозно прошептав на ухо, чтобы была умницей и не подвела Бризантию. Отстранившись, с медовой улыбкой пожелал мессиру Коршуну и его парням легкого плавания. А у меня снова при мысли о море желудок сделал кульбит и терпкий ком застрял в горле. Когда мы с Абель утрамбовались в экипаже, заодно утрамбовав и пышные юбки, Ульяна уже спала. Храпела на весь королевский парк. И после, когда карета катилась по узким улочкам Риявера, чем-то напомнившего мне любимую Прагу, в которую я так часто возвращалась, и по работе, и для души, продолжала выводить на всю столицу звучные рулады. «Ты это специально?» — набросилась я на фрейлину. «Нет, конечно же!» — стала та защищаться. «Эвельер же огромный. Вот я и дала побольше, чтобы уже точно успокоился. А оно вон что вышло». «В следующий раз советуйся со мной, прежде чем что-то ему, ей, давать!» Абель кивнула и на некоторое время притихла. Даже взгляд на меня поднять не решалась. Видимо, чувствовала себя виноватой. Только когда в приоткрытое окошко экипажа ворвался терпкий соленый воздух и до нас донесся пронзительный крик чаек, выглянула наружу и восхищенно выдохнула. «Пресветлая богиня! Какой же он красивый!» Корабль тенебрийцев действительно впечатлял. Своими размерами, обилием алых парусов, прямо как в одной небезызвестной пьесе, жуткой деревянной мордой на носу судна. Нет, резьба была весьма искусной, не придраться. Но оскалившаяся рожа ни то демона, ни то неведомого чудища откровенно пугала. Не представляю, что Абель нашла в нем прекрасного. Экипаж резко притормозил, и Ульяна громко всхрапнула, заставив меня отвлечься от созерцания корабля. «Уль, ты как?» — осторожно коснулась ее плеча. «Отлично!» — растягивая губы в сонной улыбке и по-прежнему не открывая глаза, протянула подруга. «И долго она будет в неадеквате?» — зыркнула я на фрейлину. Та развела руками. «К вечеру должно пройти, я надеюсь». «Надеется она». «До вечера Ульяна может выложить мессиру Коршину всю нашу подноготную. Кто мы, откуда, как оказались в этом мире кошмаров?» «Впрочем, как оказались, мы-то как раз и не знали. Вернее, знали, но не помнили. В ту ночь мы веселились с подругами в ночном клубе, отмечая грядущее замужество Ули. А дальше невесте стало плохо, и я повела ее в туалет. Увы, последнее наше воспоминание о земле – это кабинки с унитазами и выстроившиеся рядком раковины». «Да уж». Я снова взгрустнула. Правда, как следует порефлексировать, мне не дали. Дверца кареты распахнулась, и один из тенебрийцев подал мне руку. «Прошу, ваше высочество». Я вышла из экипажа и стала бросать по сторонам взгляды. Столичный порт явно не входил в список мест, которые следовало посещать в одиночестве при личной Дейе. Повсюду сновали моряки, ну или просто мужики бандитской наружности, небритые и татуированные. Одни грузили на корабли огромные тюки с неопознанным мной содержимым. Другие курили у трапов и обводили ленивым взглядом длинную набережную, задерживая внимание на редких мелькающих здесь девушках. Торговках едой и бутылками алкоголя явно домашнего производства. И то, и другое покупалось на ура. Успела заметить, как одну румяную хохотушку обступили сразу несколько моряков, торопясь почистить содержимое двух ее огромных корзинок. Торговали здесь не только съедобно-гречительным. Невольно посмотрела в сторону Коршуна и увидела, как к нему без малейшего стеснения липнет девица весьма облегченного поведения. Грудь из блузы едва не выпрыгивала, да и разрез на юбке по самое некуда не оставлял сомнений, что предлагает здешнему контингенту данная Дейя. Я бы на месте Коршуна побрезговала, а он ничего, не спешил ее посылать. Наоборот, отвечал на ее воркотню обаятельной улыбкой, то и дело ныряя взглядом в декольте, шлю «Ладно, бесстыдницы». «Ну вот как так? Или думает, что мы все будем его ждать, пока он будет помогать развитию местного малого бизнеса?» Показав мысленной девице фигу, решительно направилась к мессиру. «Долго еще?» Приблизилась к нему так близко, чтобы трудяга поняла. «Здесь поработать не вариант». Эрнифельд перевел на меня взгляд с явной неохотой, отвлекаясь от того, чем одарила красотку мать природа. «Вам так не терпится пуститься в дальнее плавание?» Я тут же позабыла о вспышке злости, которую вызвала во мне незнакомка, и вспомнила о своей морской болезни. С тревогой прошептала. «Насколько дальние?» «Завтра на закате будем в Агатовых чертогах», — успокоил меня Коршун. Правда, тут же снова напугал. «Бурями минуем Изумрудное море, и уже к утру окажемся в Студеном». «Вы сказали бурями?» С замиранием сердца переспросила я. «Это что за ерунда?» Вместо того, чтобы по-человечески объяснить, что да как, Коршун вроде как ободряюще коснулся моего плеча. «Крепитесь, принцесса, ночь будет длинной». И отчалила давать приказы своим людям, оставив меня пребывать в тихом ужасе. На этом волнения не закончились. Чтобы погрузить на борт Эвельера, мне пришлось убить кучу нервных клеток. Ярнифельд собирался отправить его на одну из нижних палуб, а я требовала отнести мою каюту. «В вашу каюту мужчинам вход воспрещен, принцесса». Явно теряя терпение, процедил Ивар. «Я тоже его уже давно теряла». Стоя на верхней палубе, всем своим нутром ощущая море под нами. Ну вот, уже накатывает дурнота, а мы ведь еще даже не отчалили. «Мужчинам, может, и воспрещен, а Эвельеру можно», — упрямо возразила я. «Хотите сказать, он не мужчина?» — усмехнулся Коршун. «Знали бы вы, мессир, насколько близки к истине. Хочу сказать, что вам не о чем беспокоиться». Тенебриец приблизился ко мне на два шага. Заметила, как глаза его стали еще темнее, а на острых скулах выступили желваки. «Мне не нравятся ваши попытки сделать из меня дурака, даме. Король не зря переживал о ваших чувствах к этому мальчишке». И столько пренебрежения в голосе. Удивительно, как еще не поморщился и не сплюнул себе под ноги. «А вы не ревнуете, ваша темность», — елейно улыбнулась я. «И не берите пример с моего глупого отца. Поверьте, между мужчиной и женщиной может быть просто дружба. И мы с вами тоже подружимся, если не будете таким коршуном». Эрнифельд усмехнулся, после чего упрямо отрубил. «Я не пущу его в вашу каюту». «Хорошо», — кивнула, будто бы соглашаясь. «Тогда я спущусь к нему и буду находиться рядом, пока моему другу не станет лучше. Одна наедине с бессознательным парнем и вашими моряками. Что скажете?» «Если бы взглядом можно было убить, мне бы не пришлось переживать ужасы грядущей ночи. Я бы уже сейчас рассыпалась жалкой горсточкой праха, который подхватил бы и развеял по воздуху порыв теплого морского ветра». «Будь вы моей, принцесса, я бы...» Он не договорил. Но, судя по все той же тьме в глазах и хищно заострившимся чертам, Эвельер сию же минуту оказался бы где-нибудь за бортом, а я в трюме в кандалах. Но, к счастью для меня, я была потенциальной избранницей его короля. «Проведите этого увольня в покое принцессы», — рыкнул Коршун и пошел отводить душу на матросах.